Шведская кухня. Суп весенний. На 6 порций 400 граммов куриного мяса, 1,5 литра воды, 400 граммов цветной капусты, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 140 граммов шпината, зеленый лук, зелень петрушки, 350 граммов зеленого горошка, 1 желток, полстакана сливок, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка муки, перец, соль. Куриное мясо помыть, положить в чашу для варки риса, залить водой, готовить на пару под крышкой 1 час. Цветную капусту помыть, разобрать на соцветия, зеленый лук, сельдерей, морковь помыть, почистить, мелко порезать и переложить в сотейник. Добавить зеленый горошек, немного куриного бульона и припустить. Шпинат мелко порезать и припустить. Приготовить белый соус. Для соуса 2 луковицы, 30 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка муки, полстакана сливок, полстакана куриного бульона, соль, сахар. Лук почистить, нарезать соломкой, спассеровать, залить стаканом горячей воды, варить до готовности. Протереть сквозь сито вместе с бульоном. Полстакана холодного куриного бульона смешать с пассерованной мукой. Добавить протертый лук, довести до кипения. Добавить сливки, сахар, соль. Припущенные овощи, шпинат и белый соус добавить в кипящий куриный бульон. Приготовить льезон. Для этого желтки соединить со сливками и подогреть до загустения. Подать, заправив льезоном и мелко порубленной зеленью.